Часть третья. Багровый остров. Глава десятая. Изумительная депеша. Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей изредка издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего. 7 лет было назначено, чтобы выветрилась чума, и остров стал безопасным. В конце 7-го предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые как скелеты, томились в каменоломнях. И вот в начале 7-го года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии, Франции приняли радиотелеграмму. Чума кончилась. Слава Богу, живы-здоровы, чего и вам желаем, ваши уважаемые эфиопы. Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками. «Остров говорит! Загадочное радио! Эфиопы живы!» «Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки», — взревел М. Ардан, — «это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию». Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были совершенно разбиты. Рики-тики-тави хныкал и просил лорда: «Топереча, ваше преосвященство, единственно, перебить их, экспедицию послать! Ведь это что ж такое делается? Остров наш, наследственный! До каких же пор мы тут будем томиться?» «Мой будет посмотрейт», — ответил лорд. Глава 11. Капитан Гатерас и загадочный баркас. В чудесный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль под командой капитана Гатераса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина. В бухте мирно дремала вода, и неизвестный баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же. Вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль, чрезвычайно уродливо сооруженный радиостанции. «Сто дьяволов!» — вскричал капитан. «Эти остолопы сами построили эту кривую дылду!» Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества. Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами. Первое, что поразило отважных мореплавателей, — это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гатераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду. Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу, — удивился Гатерас. У них такие морды, как будто их кормили кашей Геркулес. Ну-с, будем посмотреть дальше. Дальше его поразил именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, баркас с европейской верфи. «Это мне не нравится», — процедил сквозь зубы Гатерас. «Если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина. Мне сильно сдается, что баркас немецкий». И, обратившись к эфиопам, он спросил: «Эй, вы, краснорожие черти, где вы свистнули лодку?» Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили. «Не желаете отвечать?» «Ладно», — капитан нахмурился, — «я вас сделаю разговорчивее». С этими словами он направился к баркасу. но эфиопы преградили ему и матросам путь. «Прочь!» — рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман. Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гатерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломен. «Ба! Старый знакомый!» — воскликнул Гатерас. «Теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!» Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил: «Не пойду». Капитан Гатерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег. Капитан Гатерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен. «Пропустите-ка меня обратно на корабль», — вежливо хриплым голосом сказал он. Эфиопы расступились, и Гатерас, эскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря. Глава 12. Непобедимая армада. В бараках, занятых арапами, творилось что-то неописуемое. Арапы испускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У бараков стояли в козлах навехонькие скорострельные винтовки и пулеметы. Рикки-тикки-тави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развивающимися перьями, лицо у него сияло, как у живоцерковного попа в Пасху. Он ходил, как помешанный, и говорил только одно: «Ладно, ладно, ладно. Ужо-то, переголубчики, вы у меня попрыгаете. Дай срок, доплывем, вот только доплывем». И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирал глаза. «Стройся! Смирно! Ура!» — кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арабов.